Маршал Малиновский. В последние годы своей жизни министр обороны маршал Родион Яковлевич Малиновский писал автобиографический роман. Его жизнь начиналась трудно. Отца не знал, рано ушел из дома, скитался. Тем временем началась Первая мировая война. Малиновский проводил время на железнодорожной станции, где формировались военные эшелоны. Незаметно влез в пустой вагон и с одним из эшелонов уехал на фронт. Ему было всего 16 лет. Но его не отправили домой, словно угадав в нем военные таланты, которые сделают юношу маршалом. Ему выдали обмундирование и зачислили подносчиком патронов в пулеметную команду Елисаветградского пехотного полка. Он не знал, что впереди 4 года Первой мировой, год гражданской, почти 2 года испанской и 4 года Великой Отечественной войны. На французском фронте. Солдатом юный Родион Малиновский оказался очень достойным и за ожесточенные и кровопролитные бои под городом Сувалки, это была территория царства польского, входившего в состав Российской империи, летом 1915 года удостоился первой боевой награды Георгиевского креста 4-й степени. Он был тяжело ранен, произведен в ефрейторы. Его зачислили в первую особую бригаду, куда отбирали физически подготовленных и грамотных солдат, только православных. Учитывались и внешние данные, как при приеме в гвардию. Особую бригаду повезли на восток, в Маньчжурию. Там посадили на пароход и через Индийский океан и Суэцкий канал доставили в Марсель. С 1916 года Малиновский воевал далеко от родины, на французском фронте, в составе русского экспедиционного корпуса. Его назначили командиром 1-го пулеметного взвода, 4-й пулеметной роты, 2-го особого пехотного полка, 1-й особой пехотной бригады. Еще в начале Первой мировой российское правительство откликнулась на просьбу Парижа компенсировать огромные потери французских войск в боях с немецкими войсками. Если бы Россия не помогла тогда Франции, ход войны мог бы сложиться иначе. Французские войска отступали под напором кайзеровской армии. Российских солдат французы принимали с почетом и уважением, благодарили и награждали. Пока в России не грянула февральская революция. Среди русских солдат начались разброд и шатания. Многие требовали отправки домой. А из тех, кто изъявил желание сражаться с немцами, в декабре 1917 года сформировали русский легион. Малиновский вновь был ранен, чуть не лишился руки, но продолжал воевать. Его зачислили в 1-й батальон русского легиона, который прикомандировали к ударной марокканской дивизии. В сентябре 1918 года легион принял участие в успешном наступлении армии Антанты. Ефрейтор Малиновский из 4-й пулеметной роты 2-го полка получил французский военный крест с серебряной звездой. В приказе командира марокканской дивизии генерала Дагана от 15 сентября 1918 года говорилось: «Отличный пулеметчик, особенно отличился во время атаки 14 сентября, обстреливая из пулемета группу неприятельских солдат, оказавших упорное сопротивление, не обращая внимания на опасность губительного артиллерийского огня неприятеля». Генерал от инфантерии Дмитрий Григорьевич Щербачев, военный представитель России при союзных правительствах и союзном верховном командовании, 4 сентября 1919 года наградил ефрейтора Малиновского Георгиевским крестом 3-й степени, о чем в ту пору сам Родион Яковлевич даже не подозревал. В приказе генерала Щербачева сказано: «В бою 14 сентября 1918 года при прорыве линии Гинденбурга личным примером храбрости, командуя взводом пулеметов, увлек за собой людей, прорвался в промежутке между укрепленными гнездами противника, утвердился там с пулеметами, чем способствовал решительному успеху по овладении сильно укрепленной траншеи. После подписания Версальского мирного договора, что означало окончание войны, в июне 1919 года русских солдат стали возвращать домой. В начале октября Родион Малиновский сошел с французского судна во Владивостоке. Дальний Восток и часть Сибири еще находились под властью адмирала Александра Васильевича Колчака. Но белое движение терпело поражение, и его войска отступали под напором Красной армии. Малиновский избежал мобилизации в колчаковскую армию и стал пробираться домой. Вступил добровольцем в Красную армию, но боевые действия уже заканчивались. После окончания гражданской войны в Красной армии шла массовая демобилизация. Красноармейцев спешили отпустить домой. Части, в которых служил Малиновский, расформировали одну за другой. Но опытного солдата оставили в кадрах. Малиновского направили в школу подготовки младшего командного состава. И он получил первое повышение, стал командиром пулеметного взвода. Но у него не было образования. Это могло поставить крест на военной карьере. В 1927 году ему удалось поступить в военную академию имени Фрунзе. Малиновский рассказывал дочери, что к экзаменам в академии готовился буквально как к бою. «Я тогда решил, что если не сдам экзамены, застрелюсь, потому что те экзамены многое решали в моей жизни». Он проучился 3 года и был назначен начальником штаба кавалерийского полка. В маневренной гражданской войне кавалерия играла огромную, а в некоторых случаях решающую роль. Казалось, что конница сохранит свое значение и в будущей войне, но Малиновский, как он сам признавался, не испытывал интереса к кавалерии. Потом его перевели на штабную работу. Он служил начальником штаба 3-го кавалерийского корпуса, которым командовал Георгий Константинович Жуков. Когда Жукова отправили на Халхин-Гол воевать с японцами, он просил прислать ему в помощь Малиновского. Тогда будущие маршалы ценили друг друга, со временем между ними пробежит черная кошка. Испанская пластинка. Малиновского в 1937 году отправили советником в Испанию, где полыхала своя гражданская война. Этот боевой опыт сыграет важную роль в его военной биографии. В феврале 1936 года в Испании прошли парламентские выборы. У власти впервые оказались радикально настроенные социалисты. Набожные и консервативно настроенные военные считали, что испанские левые служат мировому коммунизму. И в офицерской среде созрел заговор. В ночь на 18 июля 1936 года военные подняли мятеж против законной власти. Его возглавил популярный в армейских кругах генерал Франциско Франко, которого именовали Каудильо, вождем. Мятежников поддержали европейские фашисты. Адольф Гитлер и Бенито Муссолини не просто признали режим Франко. Нацистская Германия и фашистская Италия оказали ему военную помощь. Германия отправила Франко авиацию и артиллерию. Потом прибыли немецкие танки с экипажами. Офицеры Люфтваффе именно в Испании разработали тактику поддержки авиации наземных войск. Вмешательство фашистской Италии и нацистской Германии, особенно поддержка с воздуха, сыграло важную роль в исходе гражданской войны. Через Испанию прошли 20 тысяч военнослужащих вермахта. Война в Испании стала пробой сил, и главное, Гитлеру понравилось воевать. А республиканцам пришел на помощь Советский Союз. Москва поставляла Мадриду оружие и боевую технику. Советские офицеры служили в испанской армии советниками или даже занимали высшие командные должности. На стороне республиканцев сражались европейцы и американцы левых убеждений, антифашисты. Иностранных добровольцев зачисляли в интернациональные бригады. 7 интербригад насчитывали несколько десятков тысяч человек. Но Европа заявила о невмешательстве в испанские дела. Европа не хотела ссориться с нацистской Германией. Позорное Мюнхенское соглашение в сентябре 1938 года, когда Англия и Франция фактически капитулировали перед Гитлером и позволили ему расчленить Чехословакию, подорвало позиции испанских республиканцев. Франция больше не пропускала в Испанию советскую боевую технику. Республиканские войска остались без оружия и боеприпасов. 24 марта 1939 года части генерала Франко взяли столицу, Мадрид. 1 апреля Франко торжествующе объявил: «Красная армия взята в плен и разоружена. Война окончена». Испанию Родион Яковлевич Малиновский вспоминал до последних дней своей жизни. В больнице, из которой он уже не вернулся, с ним была записная книжка. В ней фотография жены и дочери и пропуск, выданный ему в мае 1937 года в Мадриде. Дочь Малиновского рассказывала: уже после Великой Отечественной, когда отец служил в Хабаровске, и собирались гости, играла радиола, и обязательно ставилась испанская пластинка. «Кружится испанская пластинка, изогнувшись в тонкую дугу, женщина под черную косынкой пляшет на вертящемся кругу. В дымной промерзающей землянке под накатом бревен и земли человек в тулупе и ушанке говорит, чтоб снова завели. У огня, где жарятся консервы, греет свои раны он сейчас. Под Мадридом продырявлен в первый и под Сталинградом в пятый раз. Проволоку молча прогрызая, по снегу ползут его полки. Южная пластинка, замерзая, делает последние круги. Потеряв в снегах его из виду, пусть она поет еще и ждет. Генерал упрям, он до Мадрида все равно когда-нибудь дойдет». Это одно из самых знаменитых стихотворений поэта-фронтовика Константина Михайловича Симонова. Он написал его в 1943 году, когда Малиновский сражался под Сталинградом. Сталинградская битва. На расширенном заседании военного совета при наркоме обороны Сталин говорил: «В нашей армии непочатый край талантов. Мы послали в Испанию людей малозаметных. Они же там чудеса творят. Вот где наша сила. Вот из этих людей смелее выдвигайте. Все перекроят, камня на камне не оставят». Прошедшие Испанию молодые командиры занимали ключевые посты в Красной армии. Григорий Михайлович Штерн уехал в Испанию командующим дивизией, а вернувшись, принял армию. Танкист Дмитрий Григорьевич Павлов уехал в Испанию с должности комбрига, получил золотую звезду героя и, вернувшись, принял под командование все танковые войска. Комбриг Николай Николаевич Воронов, отправленный в Испанию с поста начальника 1-й Ленинградской артиллерийской школы, сразу стал начальником артиллерии Красной армии. Летчик Яков Владимирович Смушкевич до Испании был комбригом, а стал командовать всей военной авиацией. Павел Иванович Батов до Испании — командир полка, а после Испании — командир корпуса. Малиновского за Испанию наградили сразу двумя орденами — Ленина и боевого Красного Знамени. Но высокой должности не получил. В сентябре 1939 года его назначили старшим преподавателем в Академии имени Фрунзе, и он сел писать диссертацию о гражданской войне в Испании, но работу не закончил. В марте 1941 года он принял стрелковый корпус в Одесском военном округе, поэтому в войну вступил в первый же день, 22 июня. Умелый солдат с хорошим образованием, с широким кругозором и большим боевым опытом, Малиновский выгодно отличался от тех командиров, которые, не понюхав пороху, сразу оказались на высоких постах. В первые и самые трудные месяцы войны Малиновский нисколько не растерялся. Он отступал, но сохранил свой корпус. Его умелые действия были отмечены Москвой, и через 2 месяца под Днепропетровском он уже принял 6-ю армию. Вел тяжелые бои, отходил, но избежал окружения и не дал немцам уничтожить его армию. Бои 41-го года сделали Малиновского одним из самых заметных командиров Красной армии, которых Сталин не упускал из виду и судьбу которых решал сам. В декабре Сталин назначил его командующим Южным фронтом. Всего за полгода недавний преподаватель Академии Малиновский совершил фантастический взлет и получил погоны генерал-лейтенанта. Но летом 1942 года военное счастье ему изменило. Немцы, наступая, смяли Южный фронт и заняли хорошо укрепленный Ростов-на-Дону. Сталин был вне себя. Малиновского сняли с должности. Но из-за тяжкого положения на фронте опала не была долгой. Малиновского опять поставили командовать армией. И в ноябре 1942 года он оказался под Сталинградом. Летом немецкие войска перешли в наступление, прорвали оборону в полосе около 300 километров. 6-я армия под командованием генерал-полковника Фридриха Паулюса и 4-я танковая армия генерал-полковника Германа Гота вышли к Волге. Началось сражение за Сталинград. «Надо было, чего бы это каждому из нас не стоило, упереться», вспоминал один из участников обороны Сталинграда. «И уперлись! Из мрака и ожесточения, которые были в наших душах, Пушкин, размышляя о том, что решило дело в 1812 году, назвал это остервенением народа. И родилась та сила сопротивления, с которой так победоносно наступавшие немцы справиться не смогли, сломались. А в ноябре Красная армия перешла в наступление, и 6-я армия Паулюса была окружена под Сталинградом. В кольце оказались 17 дивизий 6-й немецкой армии и 5 дивизий 4-й танковой. Гитлер запретил прорываться из окружения. Спасать Паулюса он отправил группу армий «Дон» под командованием генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна, который считался одним из самых способных немецких генералов. Именно он разработал в 1940 году план операции на Западе, закончившийся полным разгромом французов и англичан. Но не благодаря революционной стратегии, моторизованной войны или мистическим качествам немецкого солдата, а потому что Манштейн предложил сконцентрировать силы в кулак и нанести удар там, где противник не ожидает. Нажим танковых частей Манштейна был сильным, советские войска несли потери. Возникла реальная угроза, что Манштейн прорвется к 6-й армии. «Если они соединятся, — рассуждал начальник генерального штаба Александр Михайлович Василевский, — Паулюс уйдет из Сталинграда. Рухнет надежда на уничтожение его группировки в кольце, созданном с таким трудом. И вообще это будет иметь большие последствия для всего хода военных действий». И тогда против Манштейна бросили 2-ю гвардейскую армию под командованием Малиновского. Воевал Родион Яковлевич умело. Его армия, свежая, хорошо обученная, оснащенная боевой техникой, остановила танкистов Манштейна, а затем погнала назад. Окруженные под Сталинградом немецкие части были обречены. 31 января 1943 года командующий 6-й армией Фридрих Паулюс, произведенный в генерал-фельдмаршалы, и его генералы сдались. 3 февраля ставка фюрера сообщила о гибели 6-й армии. В Германии объявили 3-дневный траур. 17 февраля Гитлер из своей ставки «Волчье логово» неожиданно прилетел в Запорожье, где находился штаб группы армий «Дон» Эриха фон Манштейна. После поражения 6-й немецкой армии под Сталинградом прошло 3 недели. Гитлер решил, что он должен сам поговорить с Манштейном, который безуспешно попытался прорваться на выручку 6-й армии, и, разочаровавшись в его военных талантах, отстранил Манштейна от командования группой армий, Теперь им занялось гестапо. А Родион Яковлевич Малиновский, вновь назначенный командующим Южным фронтом, освободил Ростов-на-Дону, который оставил в 42-м. Освобождая Европу. В военную историю маршал Малиновский вошел и как полководец, осуществивший Яско-Кишиневскую военную операцию, одну из самых масштабных во Второй мировой войне. Она завершилась разгромом большой немецкой группировки, что открыло Красной армии возможность полностью очистить от немецких войск Румынию и Венгрию. Румыния присоединилась к Германии в надежде на территориальные приобретения. Немцы расчленили оккупированную Украину, и часть территории досталась Румынии. Румынские оккупационные власти образовали губернаторство Транснистрия со столицей в Одессе. Убивали, мучили и угнетали советских людей. Когда Красная армия перешла в контрнаступление, румынские войска терпели одно поражение за другим и беспорядочно отступали. Войска Второго Украинского фронта под командованием Малиновского нанесли удар по слабым в психологическом отношении участкам, где стояли румынские части. Невиданная плотность артиллерии на участке прорыва ошеломила врага. 5 немецких корпусов попали в окружение, румынские части перестали сопротивляться. 29 августа Яско-Кишиневская операция завершилась полным разгромом немецких войск. На следующий день советские войска овладели центром нефтяной промышленности Румынии, а 31 августа взяли Бухарест. По приказу короля Михая I глава правительства маршал Ион Антонеску был арестован. Румыния вышла из войны и объявила войну Германии. Бывшего маршала Антонеску после войны судил первый румынский народный трибунал и приговорил к расстрелу. Когда войска Малиновского вступили на территорию Венгрии, у него было тройное превосходство в силах. Но военная операция на территории Венгрии проходила значительно сложнее, чем в Румынии. Хозяин Венгрии, адмирал Миклош Хорти, обещал венграм вернуть земли, утерянные после поражения в Первой мировой. Гитлер по-свойски сказал адмиралу Хорти: «Хочешь есть? Помогай готовить!» Хорти с помощью Гитлера включил в состав Венгрии области с населением 3 миллиона человек. Венгры невероятно радовались, но цену Гитлер назначил немалую — участие во Второй мировой на стороне нацистской Германии. Сталин требовал взять Будапешт за 5 дней, но окруженные в городе немцы защищались отчаянно. Тяжелые бои развернулись и в районе озера Балатон, где немецкие танковые части, в том числе войска СС, дрались очень упорно. После Венгрии войска Малиновского развернули на Вену. 13 апреля он взял столицу Австрии, которая с 1938 года была частью Третьего Рейха. Маршал Семен Константинович Тимошенко писал Сталину: «Наблюдая искусное руководство войсками, считаю своим долгом просить вашего ходатайства перед Президиумом Верховного Совета СССР о присвоении военного звания маршал Советского Союза генералу армии Малиновскому». Разгром императорской Японии. Вторую мировую маршал Малиновский закончил, участвуя в разгроме Японии. Нацистская Германия, фашистская Италия и императорская Япония 27 сентября 1940 года подписали соглашение о политическом и военно-экономическом союзе сроком на 10 лет. «Три нации вступили на путь, который ведет нас к войне», записывал в дневнике зять Муссолини, министр иностранных дел Италии Чиано. «Вечером торжественный ужин, японские военные атташе, оба хорошие фашисты, рады военному союзу. Они были рады, когда я сказал, что они должны оккупировать Владивосток». В 41-м, когда Германия напала на Советский Союз, в Токио шел спор, а не атаковать ли Россию еще и с Востока, пользуясь удобным случаем. Генералы сухопутных сил мечтали расквитаться за поражение на Халхин-Голе. И в Москве думали, не нанесет ли Япония удар в спину. В декабре 1941 года, после того, как японские летчики уничтожили американский флот на базе в Пёрл-Харборе, из Ленинграда в столицу вызвали адмирала Ивана Степановича Исакова, первого заместителя наркома военно-морского флота. Его доставили в Кремль. «Вы полетите во Владивосток», — Сталин показал трубкой на карту, висевшую на стене. Не на Владивосток, а просто на всю карту. «Посмотрите, не устроят ли они нам там Пёрл-Харбор?» Советский Союз жил в ожидании войны с Японией. После Первой мировой Япония ощутила себя могучей державой, которая тесна на островах. Япония вышла на международную арену, желая объединить вокруг себя всю Азию. Колонизировала Корею, постепенно завоевывала Китай. Красная армия дважды схватывалась с императорской. Летом 1938 года в районе озера Хасан и годом позже на реке Халхин-Гол. Императорская армия могла открыть второй фронт против Советского Союза на Дальнем Востоке, нанести удар по нашей стране в тот самый момент, когда части вермахта рвались к Москве, и в Берлине просили об этом. Но Япония нуждалась в 5,5 миллионах тонн нефти в год. Из них 2 миллиона тонн шли военному флоту. И топливо, и черные металлы, и другие ресурсы можно было получить в странах Юго-Восточной Азии, а не в Сибири. Поэтому императорская армия повернула на юг, чтобы захватить нефтеносные районы. Союзники по антигитлеровской коалиции, Соединенные Штаты, давно просили Советский Союз вступить в войну против императорской Японии, которая напала на Америку в декабре 1941 года. Сталин ответил, что сможет это сделать после разгрома нацистской Германии и сдержал обещание. В августе 1945-го Советский Союз вступил в войну с Японией. Советские танковые клинья стремительно рассекли Квантунскую армию, располагавшуюся на севере Китая. Благодаря действиям Забайкальского фронта, которым командовал Малиновский, японцы оказались в окружении. Отступавшим некуда было деваться. Их родина осталась за морем, а японский флот уже перестал существовать. Квантунская армия попала в плен практически полностью. Это был огромный праздник — прежде всего для корейцев и китайцев. Мало кто знает, какой жестокой была война Японии против Китая. За годы войны и оккупации десятки миллионов китайцев погибли от рук японцев. 95 миллионов стали беженцами. Страна лежала в руинах. Победная кампания августа 45-го обеспечила возвращение Южного Сахалина и Курильских островов, а также свободный выход в открытый океан для советских кораблей. После войны Малиновского оставили на Дальнем Востоке командовать округом. На Дальний Восток Родион Яковлевич поехал уже со второй женой. Они познакомились на фронте, когда Малиновский вручал ей орден. На Дальнем Востоке они прожили вместе 10 счастливых лет. Спокойная жизнь Малиновского окончилась, когда к власти пришел Никита Сергеевич Хрущев, с которым они были хорошо знакомы с военных лет. После долгого перерыва Хрущев и Малиновский увиделись в 1954 году. Хрущев, возвращаясь из Китая, заинтересовался военными делами и сделал остановку на Дальнем Востоке. Встреча с Малиновским доставила ему удовольствие. В 1956 году Хрущев вызвал Малиновского в Москву, назначил его заместителем министра обороны и главнокомандующим сухопутными войсками. Малиновскому жаль было покидать Дальний Восток, но военные люди приказов не обсуждают. На новой должности Малиновский занимался боевой подготовкой, инспектировал военные округа. На сослуживцев Малиновский производил впечатление спокойного, рассудительного человека, в деталях знающего солдатскую жизнь. Военные говорили, что он нечистолюбив и к более высоким должностям не стремится. Тем неожиданней было его назначение на пост министра обороны в октябре 1957 года. Военный министр. Когда Родион Яковлевич Малиновский был министром обороны, создавался ракетно-ядерный потенциал, который надежно защищает наше государство и по сей день. Президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук профессор Василий Михайлович Буренок писал: «Чуть ли не основная масса сложных, уникальных, высокоэффективных пионерских образцов вооружений и военной техники корнями находится именно в этом времени. В дальнейшем они совершенствовались, однако столь широких масштабов внедрения в вооруженные силы действительно новых систем после этого не было. Военно-техническая политика меняла приоритеты в сторону придания системе вооружения армии и флота нового облика. Наряду с утилизацией огромных масс устаревшего и малоэффективного в войнах ракетно-ядерной эпохи вооружения создавались системы и комплексы управляемого оружия. Проводилась широкая автоматизация процессов управления войсками и оружием, внедрялись образцы вооружения новых поколений. По своей сути, это и было создание инновационной армии». 7 ноября 1957 года президент Соединенных Штатов Дуайт Эйзенхауэр, который тоже был полководцем Второй мировой и разбирался в военных делах, получил секретный доклад об отставании от СССР. «Америке угрожает оснащенный ракетами Советский Союз», — говорилось в докладе. «Соединенные Штаты превращаются в державу второго сорта». Еще через месяц, в годовщину японского нападения на Пёрл-Харбор, американцы попытались запустить свой спутник. Он приподнялся над мысом Канаверал и рухнул. Контраст между космическими успехами Советского Союза и провалом Соединенных Штатов не мог быть очевиднее. Михаил Кузьмич Янгель возглавил конструкторское бюро и первый в стране серийный завод по производству ракетно-космической техники — Южное машиностроительное предприятие. Янгель разработал свою первую ракету средней дальности Р-12. Хрущев приехал к Янгелю и увидел серийное производство самого мощного оружия в мире. Р-12 приняли на вооружение в марте 1959 года. Она стала главным оружием сформированных в декабре того же года ракетных войск стратегического назначения. 2 февраля 1961 года к очередному съезду партии запустили первую двухступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету Р-16. Эта ракета долетела бы до территории Соединенных Штатов. Командующий военно-морским флотом адмирал Сергей Георгиевич Горшков понял, что подводные лодки с крылатыми ракетами могут стать главным оружием в борьбе против более мощных американских военно-морских сил. Конструкторское бюро Владимира Николаевича Челомея разработало комплекс крылатых ракет для стрельбы с подлодки по берегу и по кораблям противника. Научились стрелять из-под воды. Советский флот получил первую в мире крылатую противокорабельную ракету «Аметист» с подводным стартом. Владимир Челомей был наделен дерзким умом, предлагал решения, казавшиеся авантюристическими и технически необоснованными. Но время подтверждало его правоту. Фантастические идеи Челомея часто оказывались самыми практичными. В 1966 году на вооружение приняли его тяжелую баллистическую ракету «УР-100» — «Сотку». Ее модификации, в том числе с разделяющимися головными частями, составили главную ударную силу ракетных войск стратегического назначения. Среди военных министров Малиновский был одним из самых образованных и понимал, что готовиться надо не к той войне, которая была, а к той, которая предстоит. Малиновский писал о непредсказуемом характере будущей войны. «Поскольку у нас есть определенные, единые положения о характере будущей войны и операций в ней, некоторым может показаться, что нами все сделано, все найдено, остается только заучить. Нет, это не так. Сознаюсь, что иногда и мне будущая война представляется котом в мешке. Настолько она будет отлична от той, которую мы перенесли. Нам всем надо много, очень много поработать, исследовать, изучить, чтобы глубоко и всесторонне распознать все стороны военных столкновений, которые, к несчастью человечества, еще не сняты с повестки дня». Родион Яковлевич не увлекался выпивкой и охотой, предпочитал шахматы и рыбалку. Был немногословен, дома вообще молчал и разыгрывал шахматные этюды. Один из сотрудников «Красной звезды» вспоминал, что в начале 60-х газета проводила конкурсы на решение шахматных задач. Среди победителей оказался человек с той же фамилией и инициалами, как у министра обороны. Главный редактор Николай Иванович Макеев позвонил министру. «Родион Яковлевич, в решении шахматных задач участвует Р.Я. Малиновский. Это вы или ваш однофамилец?» «Я», — признался министр, — «люблю шахматные задачи». «Поздравляю», — сказал главный редактор «Красной звезды». «Вы вышли на первое место». Малиновский попросил не писать об этом. Так никто и не узнал, что в конкурсе победил министр обороны. 7 ноября 1966 года министр обороны, маршал Родион Яковлевич Малиновский, принимал последний в своей жизни парад, хотя у него очень сильно болела нога. Его дочь вспоминала: «Папа уже болел, но ни мы с мамой, ни врачи и не подозревали о диагнозе. Сильно болела нога на месте старого ранения, полученного еще в Первую мировую, но папа работал и 7-го пошел принимать парад. Только мы с мамой знали, чего ему стоит каждая ступенька на мавзолей, каждое слово речи». На следующий день он слег и больше уже не встал. Его положили в больницу, откуда он не вышел. Похоронили его 3 апреля 1967 года, и только через 2 десятилетия после смерти маршала будет опубликован его автобиографический роман «Солдаты России», который он так и не успел завершить.